Глава 22. Мазурскому стоило большого труда утихомирить своих подопечных, готовых присоединиться к ликованию повстанцев, которые приветствовали победителя, отважного капитана Шеклтона. Однако Клэр не разделила всеобщего веселья. Душа девушки трепетала, охваченная вихрем противоречивых чувств. Она знала, какова будет развязка пьесы, и все же холодела всякий раз, когда капитан оступался, когда ему грозила шпага Соломона, когда казалось, что король автоматов вот-вот одолеет вожака людей. Участь отважного капитана беспокоила ее не меньше судьбы всего человечества. Больше всего на свете Клэр хотелось последовать за повстанцами, чтобы узнать, не опасна ли рана Шеклтона, но Мазурский велел путешественникам построиться и отправляться в обратный путь. Гости из прошлого, словно козы, разбрелись по склону холма, в полголоса обсуждая только что увиденный спектакль. «И это все?» Фергюсон единственный казался недовольным. «Это жалкая стычка и есть битва, которая решила судьбу земли?» Мазурский, сосредоточенный на том, чтобы никто из дам не споткнулся и не покатился вниз по склону, продемонстрировав публике нижние юбки, не стал утруждать себя ответом. Клэр не слушала ни жалоб Фергюсона, ни болтовни Люси, вновь повисшей у нее на руке. Девушку занимала одна мысль — пришло время для побега. Как только группа спустится с холма, проводник построит всех в колонну, чтобы вести обратно к трамваю, и возможности сбежать больше не представится. А Шеклтон и его люди будут уже далеко. Есть ли смысл бежать, если ты рискуешь тут же заблудиться среди руин? Уж если бежать, то сейчас... Каждый следующий шаг будет отдалять ее от успеха, но первым делом нужно было избавиться от Люси. Словно услышав отчаянные мольбы девушки, к подругам подошла Мадлен Уинслоу и принялась оживленно щебетать о невозможно элегантных ботинках повстанцев, на которые Клэр даже не пришло в голову обратить внимание. Судя по всему, это невероятно важная деталь, от которой, безусловно, зависела судьба человечества. Ускользнула от нее одной, Люси тут же принялась перечислять несомненные достоинства обуви будущего и, увлекшись, позволила подруге потихоньку отпустить ее руку и немного отстать от экспедиции. Пропустив вперед поглощенных беседой Уинслоу и Гаррета и умудрившись не попасться на глаза стрелку, который замыкал процессию, Клэр замешкалась, сделав вид, что зацепилась за камень краем юбки, и юркнула за угол. Прижавшись спиной к стене, с безумно колотящимся сердцем, Клэр Хагерти слушала, как затихают вдали голоса путешественников, судя по всему, не заметивших ее отсутствия. Когда голоса смолкли, дрожащая, с пересохшим горлом, сжимая в потных ладонях зонт, девушка выглянула из-за укрытия и убедилась, что ее попутчики скрылись из вида. Получилось! Клэр боялась поверить в свой успех. Внезапно ее охватил приступ паники. Одна, без помощи, в незнакомом мире. Но девушка тут же взяла себя в руки. Все вышло именно так, как она спланировала и еще в Хронотилусе. Если все и дальше пойдет как надо, она сможет остаться в 2000 году. Разве не об этом она мечтала? Клэр глубоко вздохнула и вышла из своего убежища. Ее вот-вот начнут искать... А значит, нужно нагнать отряд капитана Шеклтона. Нужно найти их до того, как Мазурский найдет ее. Проводник не зря повторял, что в 2000 году они только зрители, им нельзя попадаться на глаза людям будущего и тем паче заговаривать с ними, поэтому надо как можно скорее отыскать капитана. Укрепившись в своей решимости, Клэр зашагала в сторону, противоположную той, в которую направились ее спутники, стараясь не думать о том, в каком месте может разойтись ткань времени». Оставалось только надеяться, что ее счастье не разрушит Вселенную. Пройдя немного по заваленным обломками улицам, Клэр почувствовала себя не в своей тарелке. А что, если она не найдет Шеклтона? Страшнее этой мысли была только одна. А что, если она его найдет? Что ему сказать? А вдруг капитан ее прогонит, не возьмет в свой отряд? Вряд ли. Истинный джентльмен не бросит даму из другой эпохи посреди враждебного мира. К тому же Клэр немного разбиралась в медицине и умела ухаживать за ранеными. Победителям предстояло восстановить разрушенный город, и лишние рабочие руки им пригодятся, не говоря уж о том, что она по уши влюблена в капитана. Хотя об этом ему лучше не знать, пока она сама не убедится в своих чувствах. Сейчас одна мысль о таком чувстве казалась безумием. Клэр тряхнула головой. Откровенно говоря, она так волновалась из-за побега, что не успела придумать, о чем говорить с Шеклтоном. «Ничего, симпровизирую», — решила девушка, подбирая юбки, чтобы протиснуться между горами щебня и выйти на тропу, которая, как ей запомнилось, должна была вести к месту битвы. За спиной послышались шаги. Клэр кто-то догонял. Хотя шаги были явно человеческими, Клэр инстинктивно метнулась за камень. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из ее груди. Незнакомец прошел совсем близко от девушки. Клэр испугалась, что он ее заметит и велит выходить с поднятыми руками, или, что еще хуже, сам сунется за камень, да еще и окажется вооружен. Но вместо этого незнакомец стал напевать: «Джек-потрошитель получил свое, хорошую пеньковую веревку». Клэр вскинула брови. Она знала эту песенку. Ее отец услышал ее от мальчишек в Эстенде и любил напевать по воскресеньям, когда брился, чтобы отправиться в церковь, и намыливал щеки пенистым мылом с ароматом сосны. Клэр вдруг захотелось вернуться домой и рассказать отцу, что его любимая песня переживет век с лишним. Впрочем, она тут же прогнала несвоевременную мысль, заставив себя сосредоточиться на настоящем. Незнакомец продолжал петь все громче и веселее. Неужели он забрел в эти развалины лишь для того, чтобы поупражняться в пении? Как бы то ни было, настало время вступить в контакт с людьми 2000 года. Клэр сжала зубы, собрала в кулак все свое мужество и шагнула навстречу незнакомцу, как ни в чем не бывало, продолжавшему издеваться над славной песенкой. Клэр Хагерти и отважный капитан Шеклтон рассматривали друг друга с возрастающим изумлением. Клэр хватило одного взгляда, чтобы понять, что отважный воитель нашел укромное место совсем не для занятий вокалом, а для другого, куда более низменного дела. Песня же была лишь дополнением к нему. Потрясенная девушка разжала руки, и зонтик упал к ее ногам, хрустнув, как раздавленная раковина. Уж если на то пошло, ей впервые в жизни приходилось так близко и во всех подробностях созерцать ту часть мужского тела, которую благовоспитанной девушке не полагается видеть до вступления в законный брак. Застигнутый врасплох, капитан Шеклтон поспешил запихать непристойную анатомическую деталь обратно под доспехи и посмотрел на незнакомку с раздражением, которое тут же сменилось любопытством. Клэр не стала сосредоточиваться на мелочах, но лицо Дерека Шеклтона было точно таким, как она представляла. То ли творец создавал его, неукоснительно следуя собственным инструкциям, то ли бравый капитан и впрямь ушел от приматов на большее количество поколений. Так или иначе, лицо Дерека Шеклтона, несомненно, было лицом человека новой эпохи. У него был такой же мужественный подбородок, как у скульптуры, такие же губы, такое же уверенное, спокойное выражение, а прекраснее всего были глаза, которые Клэр наконец удалось увидеть. Большие, красивые формы, цвета серого тумана, в котором легко можно было заблудиться, они смотрели на мир таким глубоким, пронзительным взглядом, что девушке стало ясно, перед ней самый удивительный человек из всех, что ей когда-либо приходилось встречать. Под железной керасой, под смуглой кожей и налитыми мускулами билось сердце, полное жизни и страсти. Сердце, над которым была невластна сама смерть. «Меня зовут Клэр Хагерти, капитан», — произнесла девушка с легким реверансом, стараясь, чтобы голос не слишком дрожал. «Я приехала из 19 века, чтобы помочь вам восстановить мир». Шеклтон молча смотрел на девушку. Казалось, что глазам, видевшим падение Лондона, зарево пожаров и горы трупов, лицезревшим самые неприглядные и страшные стороны жизни, непривычно разглядывать столь утонченное и хрупкое существо. «Вот вы где, мисс Хагерти!» — послышался голос у нее за спиной. Удивленная, Клэр обернулась и увидела гида, пробиравшегося к ней по узкой тропе. Мазурский сурово качал головой, но не мог скрыть облегчения. «Я же велел не отставать!» — пророкотал проводник, грубо схватив девушку за руку. «Только представьте, что было бы, если бы не заметили, что вас нет? Вы могли бы остаться здесь навсегда!» Клэр обернулась к Шеклтону, ища поддержки, но он пропал. Растворился в воздухе, словно призрак. Его исчезновение было таким неожиданным, что Клэр, пока Мазурский тащил ее к остальным, гадала, не привиделся ли ей отважный капитан. Добравшись до группы, проводник снова построил всех в колонну, велел стрелку замыкать процессию, строго-настрого запретил путешественникам отставать и растягиваться и повел всех к Хронотилусу. «Ах, Клэр! Слава богу, я заметила, что тебя нет!» — воскликнула Люси, взяв приятельницу под руку. «Ты очень испугалась!» Клэр нехотя позволила Люси отвести себя к трамваю, словно больную. Мысли девушки были заняты Шеклтоном и его проникновенным взглядом. Неужели капитан смотрел на нее с любовью? Его молчание и растерянность свидетельствовали именно об этом. Первые симптомы влюбленности одинаковы в любую эпоху. Но даже если это так, даже если капитан Шеклтон действительно в нее влюбился, какая разница теперь? Ведь они больше никогда не увидятся, — думала Клэр, послушно садясь в трамвай. Обессиленная, она рухнула на скамью и с трудом сдержала рыдание, когда трамвай, содрогнувшись, тронулся. Пересекая четвертое измерение, Клэр спрашивала себя, как ей теперь жить? Как вернуться в свою вульгарную эпоху? Как смириться с тем, что единственный человек, с которым она могла бы обрести счастье, родится через много лет после ее смерти? «Мы едем домой, леди и джентльмены», — сообщил Мазурский, явно довольный тем, что утомительное путешествие подходит к концу. Клэр поглядела на гида с ненавистью. «Домой, как же! Они возвращаются в невыносимый XIX век, чтобы, не дай бог, не повредить ткань времени». Мазурский может собой гордиться, не дал глупой девчонке уничтожить вселенную, выслужился перед Гильямом. Кому какое дело, если ценой спасения мира стало чье-то счастье? Клэр готова была задушить мерзкого гида, хотя в глубине души понимала, что мистер Мазурский всего лишь выполнял свои обязанности. Вселенная важнее счастья одного человека, даже если этот человек она, Клэр. Девушка заставила себя совладать с гневом и даже улыбнулась проводнику. По крайней мере, она возвращалась с пустыми руками. Мазурский справился со своими обязанностями не на отлично. Интересно, сможет ли забытый зонтик порвать ткань времени?